День четвертый. Язон Валентин Марк Филипп, граф де Верней, герцог де Эрвентиль. Утро началось как по писаному. Его светлость потянулся, ощущая себя необыкновенно отдохнувшим. Давно так хорошо себя не чувствовал. На душе было легко и светло. Он повернул голову к окну, за которым голубело небо, и уставился на него мечтательным взором. На губах его блуждала отрешенная улыбка. Рядом что-то завозилось, обреченно вздохнуло, пнуло его светлость пару раз по почкам, испуганно ойкнуло и вскочило, прикрывая одеялом стратегические места. Язон опешил. С противоположной стороны кровати на него смотрело взлохмаченное чудо с перекошенной физиономией. «Мадемуазель Катрин?» Он так удивился, что даже не подумал встать. «Вот только не надо спрашивать, что я здесь делаю», — ворчливо предупредила девушка и запустила руку под одеяло, явно что-то пытаясь там отыскать. Язон застыл, когда почувствовал ее пальцы на своем бедре. Девушка скривилась. Похоже, его нога была не совсем то, что она искала. «Где же она?» — бормотала про себя странная мадемуазель, шаря руками под одеялом. «А, вот!» И она со всей силы дернула. Герцог подскочил, когда из-под него со скоростью пули вылетело нечто грязное, рваное, да еще и с прилипшим мусором на боку. Обнаруживать по утрам в своей кровати эту странную девицу он уже привык. До сего дня ею все и ограничивалось. Но вот находить там еще и посторонние предметы, к этому его светлость был не готов. «Что это?» — брезгливо спросил он, выбираясь из загаженной постели. Он откинул свой край одеяла и онемел. На некогда белоснежных простынях расплывались безобразные грязные пятна. Складывалось ощущение, что здесь спала целая рота, причем в грязных сапогах. «Сумка моя! Не видно, что ли?» Девица трепетно прижала к груди грязное нечто и недовольно воззрилась на Язона. «Вам бы помыться не мешало», — выдала она, разглядывая его сверху донизу и обратно. «Да и мне тоже». Его светлость задумчиво почесал подбородок и вдруг оторопел. Вместо гладко выбритой кожи пальцы весьма недвусмысленно нащупали пробивающуюся щетину. Этого просто не могло быть. Вскочив, он опрометью бросился в гардеробную, где висело большое зеркало. Гладкое стекло не умело лгать. Холодная поверхность отразила взволнованную физиономию Язона, щеки и подбородок которого покрывала утренняя щетина. Язон оторопел. «Эй, вы там что, повесились?» Недовольная мадемуазель бестактно ввалилась в гардеробную и восхищенно присвистнула, обводя взглядом вешалки с герцогскими придворными туалетами. «Ого! Это что, все ваше?» — изумилась она. «Мое, мое». Его светлость вовсе не был настроен на конструктивный диалог, но противная девица не собиралась отступать. «И сколько их тут штук? А камни настоящие? Это бриллианты, да? Я читала, ими одно время даже туфли украшали. А потрогать можно? А ничего, если я парочку отколупаю?» Его светлость схватился за голову и застонал. «Да делайте вы, что хотите!» И выскочил вон из гардеробной. «Да?» — обрадовалась девушка. «Вот спасибо! А можно я эти штаны примерю? А то в юбках по лесу бегать неудобно!» Язон затормозил у самого порога и развернулся лицом к нахалке. Та довольно шустро обрывала с его любимой батистовой рубашки умопомрачительно дорогие валансьенские кружева. Рядом лежали замшевые бриджи, дожидаясь своей очереди. «Что вы сказали про лес?» «А?» Она подняла голову, мельком взглянула на него и вновь вернулась к своему занятию. «Ничего особенного. Просто по ночам, когда вы превращаетесь в оборотня, у вас появляется дурная привычка таскать меня на природу». «Я превращаюсь в оборотня?» Герцог опешил, рукой нащупал стоявший в стороне пуфик, сел, не глядя, и судорожно сглотнул. «Я помню, вы вчера вечером сказали...» «Ага». Девица наконец-то закончила издеваться над рубашкой. «Вот я вам вчера это только рассказывать начала, а вы вдруг бах — и в оборотня. А товарищ ваш этот, как его, камердинер, оказался настоящим волчарой». Прямо на глазах у его светлости она повернулась спиной, рывком сняла свою рубашку, грязную и рваную, и надела новую. Язон густо покраснел и закашлялся. «Что вы имеете в виду?» «Только то, что вы, ваша светлость, в монстра по ночам превращаетесь, а ваши люди — в диких животных. А еще вы полночи бегаете по лесу, жрете кроликов прямо с шерстью, метите территорию и воете, как заправский кобель». И она скинула юбку. Его светлость еле успел глаза закрыть, но все равно заметил плавный изгиб бедер, слегка прикрытый его рубашкой. «Боже, неужели она не думает, что творит? Да он же и сейчас взорвется. Девица явно не подозревала о мучениях герцога и спокойно подвязывала ленточкой бриджи, пока его светлость пытался обуздать норовистую плоть в своих штанах. Плоть обуздываться не желала, упрямо наливаясь кровью и поднимая голову. Похоже, кому-то надоело добровольное воздержание. «Можете открыть глаза», — буркнула мадемуазель. Язон сглотнул, надеясь, что она ничего не поняла. Незаметно поправил ширинку и откашлялся. Только после этого рискнул взглянуть на предмет своих эротических желаний. «Кстати», — заявило это чудо, — «а кто такая Конкордия?» Все возбуждение с герцога как рукой сняло. «Кто?» — прохрипел он не своим голосом. «Откуда вы ее знаете?» «Да приставала тут ночью одна, дебелая такая тетка. Лет 30, не меньше. Модная до дрожи, фижмы 2 метра в ширину, а парик в высоту. Утверждала, что мое появление здесь ее рук дело». Язон застонал. Его самый страшный кошмар возвращался. «Она вам что-то сделала?» — обеспокоенно спросил он. «Ага. Пчел откуда-то на меня напустила. Пришлось побегать». «Так это вы потому в таком виде?» «А вы как думали? Побегайте ночью по лесу, спасаясь от сумасшедшего роя, и еще не в таком виде будете». «О, боже!» — простонал герцог, ероша свои волосы. «Вы не пострадали?» «А незаметно?» — вспылила мадемуазель и задрала штанину. Бриджи, сидевшие на Язоне как влитые, на девушке свободно болтались. Нога оголилась до самого бедра. Герцог сглотнул, поерзал, снова ощущая явный дискомфорт ниже пояса, и уставился на изящную округлую голень, на которой виднелись безобразные красные пятна. «Я вчера еле жалобу вытаскивала. Хорошо, что вы помогли, залезали ранки. Наверное, у вас в образе оборотня слюна лечебная. Зуд сразу сняло». Герцог вытаращил глаза, причем так, что впору было беспокоиться за их сохранность. В его голове не укладывались услышанные слова. «Он вылизывал мадемуазель». Все, ее репутация окончательно погублена. Теперь он, как благородный человек, обязан на ней жениться. Волну злости и негодования, поднявшуюся из глубины его существа, перебила приятная тяжесть в паху и неприличные фантазии. Его светлость в красках нарисовал себе первую брачную ночь, вспотел от внезапной волны жара, окатившей его тело, и понял, что он вроде как уже созрел для женитьбы. «Мадемуазель Катрин», — произнес он, с трудом скрывая волнение, — «я понимаю, что мы с вами почти не знакомы, но ваша красота...» Он запнулся и голодным взглядом облизал ее грудь, обтянутую белым батистом. «Ваша красота свела меня с ума». Оторопевшая мадемуазель громко икнула, когда распаленный страстью герцог бросился к ее ногам, схватил за руку и восторженно облобызал вожделенную ладонь. «О, прекраснейшая из прекрасных!» С известной долей экспрессии воскликнул он, закатывая глаза от восторга. «Я сражен вашей несравненной красотой в самое сердце. Жальтесь над несчастным. «Будьте моей женой!» К Катерина несколько секунд молча взирала сверху вниз на взлохмаченную шевелюру его светлости. В голове пытались перевариться и усвоиться его последние слова. Что он сказал? Она не ослышалась? Замуж? Кому? Ей? Она нервно огляделась. Жуть какая. Как можно выйти замуж за человека, которого видишь четвертый день, и который к тому же живет в средневековом замке, а по ночам покрывается шерстью и воет на луну? Невразумительно промычала она и попыталась осторожно вытянуть свою лапку из страстного плена герцогской руки. Язон неохотно отпустил. «Не думаю, что нам стоит торопиться. Сначала мы должны проверить свои чувства». Что касается чувств, то Язон был в них уверен на все 100. Об этом недвусмысленно говорило приятное шевеление в паху. Причем, если бы воспитание позволило, он бы начал доказывать эти чувства прямо сейчас, не дожидаясь первой брачной ночи. «Я понимаю». Он вновь ухватил мадемуазель за руку и запечатлел на ней смачный поцелуй. «Вам нужно время, но не лишайте меня надежды на счастье с вами». И в этот момент у него был такой несчастный вид, что Катерина невольно ощутила укол совести. Ну вот, хороший человек страдает. Влюбился, видимо, бедняга. Или от долгого воздержания мозги вскипели. Раздался деликатный стук в дверь. Язон со вздохом поднялся на ноги и, как галантный кавалер, пропустил даму вперед, позволяя ей первой выйти из гардеробной. В спальне уже основали горничные, а вездесущий Жако отдавал приказы командным тоном. Причем физиономия камердинера была на редкость довольной. «Что здесь происходит?» — осведомился его светлость. «Вы только не переживайте, мессир», — отозвался Жако, возбужденно сверкая глазами. «Но смею предположить, действие проклятия ослабло». И он указал рукой на грязное постельное белье, которое две пухленькие горничные ловко сворачивали в один узел. Одна из них подхватила с кресла замызганную сумку мадемуазель и уже собиралась кинуть ее в камин, но Катерина немедля вцепилась в свою собственность. «А ну отдай!» Горничная оглянулась на камердинера, камердинер на герцога. Герцог уставился на аппетитные бедра мадемуазель, эротично обтянутые его бриджами. Кто бы мог подумать, что это такое горячее зрелище? Женщина в мужской одежде. Причем именно в его. «Алло, я здесь!» Катерина теряла терпение. Долго он еще пялится будет на ее зад? Извращенец. Герцог вздрогнул, выходя из ступора. Взгляд его переместился выше, но до лица так и не добрался, застрял на полпути. Слишком уж привлекательной оказалась грудь мадемуазель в разрезе его рубашки. Ему даже показалось, что он заметил, как сквозь тонкую ткань просвечивают маленькие розовые соски. Перед внутренним взором тут же проплыли картины того, что и как он мог бы сделать с этими нежными бутонами, попадись они ему. В голове образовался прекрасный розовый туман, в глазах потемнело, обнаженная женская грудь стояла перед его мысленным взором, и сейчас он примерялся, с какой стороны начать ее изучать. Катерина поняла, что дела не будет. Герцог застыл на одном месте, глядя ей в ворот так, словно голодный волк на кусок мяса. Она даже испугалась, что он ее сейчас слюной закапает. Нужно было срочно приводить его в чувство. «Язон!» Она шагнула ближе и участливо спросила. «Вам плохо?» «Нет». Еле выдавил из себя очарованный герцог. «Мне хорошо». Катерина хмыкнула. Язон вдруг обнаружил, что она стоит почти вплотную к нему. Это было слишком большим искушением. Руки герцога молниеносно обвились вокруг женской талии, сдавили точно железным кольцом. Катерина пискнула от испуга и вдруг оказалась силой вдавлена в мужское тело. Твердый рот смял ее губы. Горячий язык с ошеломляющей настойчивостью скользнул в глубину ее рта, не давая сказать и слова. Зато нижней частью своего тела она сполна ощутила всю силу и объем герцогского желания. И, судя по всему, оно было далеко не средних размеров. Бедняга вдруг поняла. Вот он, средневековый сексуальный маньяк. Пальцы Катерины разжались, сумка выскользнула из рук и с глухим стуком шмякнулась на пол. Смущенные горничные тихо выскользнули за двери, вслед за озадаченным Жако.